Полный контроль над территорией внутри получается, да, на перекресток князь явился. А это, я тебе скажу, сила. Вопрос в том, через сколько припрутся другие князья вместе со своими армиями. Думаешь, большой махач начнется, догадался он, о чем я хочу сказать. Да, может под шумок они куполы разнесут, только для людей в этом ничего хорошего не будет. Если появится новый царь горы, то пока это случится, нам ведь закрыли доступ к прокачке, понимаешь, возможно, мы сейчас единственные, кто может развиваться. Звучит паршиво, сплюнул мужик, о чем и речь, а насчет грани что, как там сейчас, туда заявилось чудовище сотого уровня, похож на тролля, размером с трехэтажный дом, с гигантским членом между ног, видели таких, о, да, хмыкнул командир, эти прирожденные порноактеры тут часто гуляют, они как местные хранители. В светлое время суток бродит, а по ночам прячутся. Я то думал, здесь альпийские луга, птички поют, бабочки летают. Откуда такая мерзость? У тебя устаревшая информация, паря. И почему мне кажется, что я сейчас услышу что-то плохое? Потому что так и есть, заявил он мрачно. Судя по лицам других солдат, что бросали на меня такие же, сурово обреченные взгляды, сейчас и правда будет дерьмо. У этого мира светлое время длится четверо суток по земным стандартам. Потом еще на трое суток наступает ночь и альпийские луга заканчиваются. Наступает грибанный апокалипсис. Насколько все плохо, поморщился я. Настолько, что нам лучше прямо сейчас убраться из этого мира. Золотые удержали грань. Смогли убить тролля. Покачал я головой, через них не пробиться. Тогда нам всем конец, вынес вердикт командир. А я подумал, что мои приключения не заканчиваются. В этот момент с ближайшего дерева упал первый пожелтевший лист. Глава 7. Чернеющие листья. Это что, осень? Выдал я, уставившись на опадающие деревья. Хуже, ответил командир. Наши здесь ставили датчики и запись вели. Ну, попытались. Первая группа разведчиков, когда все началось, драпала так, что пятки сверкали. Половина из них погибла. Камеры потеряли. Думали, что собранные данные утеряны, но как-то уцелели. Через несколько дней группа вернулась и смогла найти записи. И что, чего нам ждать? Да я сам не знаю, отмахнулся раздраженно мужик, информацию засекретили. Нам дали четкие инструкции, когда можно заходить, когда нельзя. Я тебе рассказываю со слухов, что гуляют вокруг этого места, что говорят слухи, что день и ночь различаются так, как ад и рай. Угадай с трех попыток, что нас сейчас ждет. Ясно, как быстро темнеет. Благодаря Зевсу я видел, что солнце уже клонится к закату. Совсем недавно было светло, как в середине дня, а сейчас наступили сумерки. Час-два у нас есть. Потом, надо готовиться к любой жести. Тогда идем. Встал я. Куда? Будем обниматься. Чего? Не понял моего юмора командир. Того. Я подхватываю по одному бойцу и полетом перебрасываю ко второй группе. Надеюсь, выдержу этот марафон. Пока летаю, никуда не разбегаться, а лучше выйти на открытое пространство. Вон там ближайшая поляна, указал я направление. Ну, кто первый? Давайте самые тяжелые вперед, пока у меня силы есть. Или лучше раненые и кто не может сам бежать. Ты собираешься нас переносить? Откровенно затупил командир. Блин, достали. Боец, иди сюда. Указал я пальцем на одного из ближайших солдат. Он попытался отшатнуться, но от меня не скроешься. Подскочив к нему, схватил покрепче под руки и активировал полет с рывком. Эх, не выдержал боец, заорал что-то матерное. Пусть кричит, лишь бы не вырывался. Чтобы найти первый отряд, пришлось поплутать, впустую. Сразу я его не нашел. Сначала высадил бойца у реки, сказал ждать и вернулся за остальными. Вроде успел отдохнуть, полеты давались легко. Так я думал первые 6 ходок. Потом стала резко накапливаться усталость и тяжесть во всем теле. Странное ощущение, когда кажется, что будто еще чуть-чуть и твой организм просто рассыпется, как куча сухого песка. Я нешуточно рисковал, нагружая себя, но деваться было некуда. Либо справлюсь, либо получится горстка трупов. На восьмом бойце, когда перебросил половину, сделал перерыв. 5 минут идем пешком, мне надо отдохнуть, объяснил я командиру. Там дальше еще одна плешь в лесу будет, да туда доберемся и продолжим. А что мои бойцы? Ну, 5 минут они одни продержатся. Что здесь, кстати, с тварями? Много монстров, да уж хватает. Но на ночь глядя они разбегаются и прячутся по норам. Значит, нападение пока ждать не стоит. Как добрались до следующей точки, продолжил переброску. Последним тащил командира. Ох и тяжелый мерзавец, килограмм 100, не меньше. Худеть надо, процедил я, сбросив его на землю. Приземлиться нормально не получилось. Я рухнул и ноги мои подкосились. Мужики, кажется, я все. Вот дерьмо, рявкнул командир. То ли потому, что я выдохся, то ли потому, что я его с высоты 2 метра сбросил. Хватайте наш ценный груз и вперед. В какой стороне первый отряд? Влево должны были уйти. Ты их не видишь? Пока нет. Но там деревья густые, под ними плохо видно. Да и не рассматривал толком. Теперь моя очередь пришла поработать грузом. 2 бойца подхватили под руки и шустро потащили. Я не сопротивлялся. Прикрыл глаза и постарался успокоиться. Время. Мне просто нужно время прийти в себя. Нормально отдохнуть не получилось. Я направил Зевса вперед, выискивая отряд. Нашел. Они были километрах в 5 от нас, успели далеко вперед уйти. Молодцы. Направил к ним птицу, та приземлилась рядом с Павлом. Люди испугались, но птица не нападала, а показала крылом в нашу сторону. Выглядело это дико, но мой питомец довольно разумен и хорошо меня слушается. В итоге получилось донести послание. «Свои!» — крикнул я, когда мы нагнали отряд. Те, хвала здравому смыслу, убегать не стали от Зевса. «Эрнест!» — раздалось из кустов. «Да, я не один, со мной еще отряд. Мы уж думали, что ты все, не дождетесь. Что такое 5 километров по ухоженному парку? Не такая уж и сложная прогулка. Но не тогда, когда этот парк буквально на глазах мертвеет, словно из него все краски вытягивают. Пока шли, листва полностью опала, трава тоже пожухла и втянулась, а солнце коснулось горизонта. Альпийские луга, мать их, с легким привкусом разложения. И что дальше? Спросил командир 2-го отряда, когда мы встретились и искатели уставились друг на друга. Надо найти убежище. Изрек я очевидное решение. Есть что поблизости? Нет. Но у меня есть идея. Она либо сработает, либо станет могилой для нас всех. Что за идея? Спросил мужик. Могилой? Переспросил нервно Павел. Что происходит? Задала вопрос Мария. Объясните им кто-нибудь. Махнул я рукой, а я пока делом займусь. Ну что, стихия земли, пришло время тебе сослужить мне службу. Я прислушался к ощущениям и прошелся в сторону от реки, в поисках подходящего участка. Мне нужна плотная земля, в которой я смогу создать укрытие. Здесь недалеко есть скалы, километров 10 до них, но добраться не успеем. Слишком стремительно меняется окружающая природа. Нехорошо меняется, грядущие проблемы прямо так и кричат, что надо поторапливаться. Сначала я раздвинул землю метров на 10 вниз. Получился спуск под углом шириною достаточной, чтобы самый крупный боец из нашего совмещенного отряда проскользнул. Дальше выпустил собранный металл, укрепил этот свод и создал горку. Прыгнул вниз, скатился и принялся формировать убежище. Нужно что-то крепкое, вместительное, но компактное, незаметное для любых неприятностей сверху. Самое ужасное, что я точно не знал, с чем придется столкнуться. Если это стихия, то хватит просто того, что мы углубимся. Если какие-то ядовитые туманы, то это совсем другая проблема и не факт, что с ней получится справиться. Я могу притянуть воздух, очистить его от примесей, но при условии, что воздух здесь в принципе будет. Если же нет, то, впрочем, зачем думать о плохом, если других вариантов все равно нет. Я то смогу выжить, моя броня и не такое выдержит. Третий вариант, что может случиться, это монстры. На смену дневным тварям придут ночные и попробуют нас сожрать. В этом случае 10 метров твердой почвы должны уберечь. Наверное, решения лучше у меня не было, поэтому я шаг за шагом утрамбовывал землю внизу. Убирал лишнее, разрезал металлом корни, дробил камни. Потом создал облицовку из металла. Получился эдакий бункер, который не выдержит никакой серьезной атаки. Металлическое укрытие мне нужно было за другим. Я наложил свойство скрытности, пряча нас от чужих взоров. Не бог весть какая защита, но это лучше, чем ничего. Помня о том, что у отряда есть нужды, создал еще несколько дополнительных тоннелей. В одном пустил металлический желоб и наполнил созданную ванну запасом воды. Тоже сомнительное решение, но это лучше, чем ничего. Как закончил, то закрыл доступ к реке. Ее ведь может отравить. 2-й тоннель вел в отдельную комнату. Там я уже насовсем провел проточную воду, создав рукотворный ручей, чтобы люди могли ходить в туалет. Не гадить же нам самим на себя. Я все, кто смелый, прыгайте вниз, показал я на металлическую трубу в земле, отряхивая руки. Вылезти было не так просто. Меня трясло, на лбу испарина выступила, а в глазах двоилось. Если у меня и есть черта допустимых нагрузок, то я ее перешел. Еще час назад как минимум. Что там? Подошел командир. Шанс на спасение. Низкий шанс, но какой есть. Давайте смелее, а то на улице совсем жутко становится. Бойцы, вперед, и не задерживайтесь у спуска. С помощью криков, угроз и приказов командир быстро организовал людей и спустил их вниз. Последним отправился я, закрыв за собой проход. Что с воздухом? Не задохнемся? Спросила Мария. Пока я с вами, то нет, ответил я женщине. Буду притягивать воздух через толщу земли, на это моих способностей хватит. Устраивайтесь, не мешайте и постарайтесь отдохнуть. Разделите еду поровну между друг другом. Вода вон там, не знаю, насколько чистая, но другой у меня нет. Я маг воды, признался старший командир, чем несказанно удивил. Воду уже проверил, она чистая, пить можно. Ну хоть это хорошо. Ладно, потом с вами обстоятельно поговорим. Вы как хотите, а мне нужен отдых. С этими словами я завалился на специально созданный лежак и моментально отрубился. Надо будет через час только проснуться, чтобы воздуха сюда пригнать, а то задохнемся еще во сне. Лейтенант, ты живой? Потрепал за плечо Борис мужчину. Так точно, товарищ капитан. Тише, тише, не шуми, разговор есть. Пойдем в уголок отойдем. Не то, чтобы здесь хватало углов. Люди набились под землю, как рыбины в бочку. Плотно, тесно, душно. Единственная возможность уединиться, это сделанный на скорую руку магом туалет. От норок, куда люди ходили гадить. Расскажи, что видел, потребовал капитан. Я хочу знать, в какую жопу мы угодили. Это правда, что город куполом накрыт. Маг сказал, что его не пробить. Про купол правда. И то, что в городе жарко, тоже правда. Мы еле ноги унести. Что касается пробить, не знаю, не знаю. Покачал головой мужчина, что в темноте едва угадывалось. Если честно, товарищ капитан, этому магу я не доверяю. Причина, вы и сами должны знать. Про него разные слухи ходят. Он сотрудничает с потенциальным врагом. Как минимум, себе на уме и начальство его не жалует. Есть такое. Но он нас спас и сейчас спасает. Может и так, вздохнул Павел. Но с нас он потребовал абсолютное подчинение. Увел в этот мир, где без него не выжить. Почему не в другой? Были же варианты. Если он бы пошел не сюда, то мы бы погибли, наверное. Если верить в то, что купол и правда есть, а в городе жарко, может уже и нету. Я вот что думаю, с жаром заговорил Павел, переходя на еще более тихий шепот. Если купол поставили с помощью навыка, не может же он действовать вечно? Не может. Мы не знаем таких примеров. Весь город, капитан, весь город. Это сколько же сил жрет эта штука? Рано или поздно она должна выдохнуться. Может, прямо сейчас выдохлась и путь свободен. Только вот мы застряли тут и далеко ушли от грани. Заперты. Интересные ты вещи говоришь, лейтенант. Но не вижу смысла парню уводить нас всех сюда. Кто знает, может он убить нас хочет, навыки получить. Хотел бы убить, уже сделал бы это. Я видел, как он дерется. Мы ему не ровня. Пока ему было, кого убивать, он и не трогал. А так, мы как банка консервов, всегда под рукой. Не неси чушь, лейтенант, рыкнул Борис. Это уже совсем какая-то херня. Может и так, сразу сдал Павел. Может и так, только странно это все. По уму надо к своим пробиваться, а не в этот жуткий мир уползать дальше и дальше. В подтверждение его слов где-то наверху завыло и загрохотало. «Когда у тебя на хвосте вражеская армия, то не до изысков», — устало ответил Борис, поглядывая наверх и думая, пронесет или нет. «Согласен. Но за кем она идет? За ним или за нами? А вот это хороший вопрос», — задумался капитан. «Ладно, свободен. Иди к своим людям. Позже еще поговорим». Выспался я с трудом. Часов 15 провалялся в тревожном бреду. «Никак не расслабишься, когда на поверхности творится такое. Присматривать за нами сверху я оставил Зевса. Тот летал по округе и отправлял мне образы. То еще удовольствие получать их, когда спишь, но мозг каким-то чудом умудрялся обрабатывать информацию и запоминать. Да и я просыпался почти сразу, потому что абы что Зевс не скидывал. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, с другой от него стороны явилась буря. Выглядело это жутковато. Черная стена, состоящая из клубов тьмы, что с бешеной скоростью надвигалась на нас. На самом деле не на нас, она просто двигалась вслед за солнцем. Но спросонья я воспринял это именно так, что мир мертвых гонится за миром живых и настал черед забрать, пожрать наши души. Тогда я не на шутку перепугался. Захотелось вырваться из-под земли и улететь, наплевав на людей. Не знаю, что меня удержало. Надеюсь, что мужество и чувство ответственности, а не слабость в теле. Черная стена добралась до нас и оказалось, что это не совсем буря. Да, это был ураган, с густым туманом, но главная его начинка – духи. Именно они прятались в стене бури, что опоясывало собой весь мир. Что было дальше и чем занимаются духи, я не узнал. Пришлось отозвать Зевса, чтобы его не сожрали. Судя по звукам, которые подняли на уши весь отряд, на поверхности творилось форменное безумие. Я приготовился дать бой, но прошла минута, вторая, десятая, прошел час. Сверху сквозь толщу земли то и дело доносились то чьи-то стоны, то визги, но к нам так никто и не заглянул. Устав дрожать от страха и притянув новую порцию воздуха, а вместе с ней и прохладную свежесть, для чего пришлось на пару минут проделать щели в нашей защитной скорлупе, я отправился спать дальше. Между прочим, это был самый опасный момент, но то ли повезло, то ли духи были не способны почувствовать нас. Следующие 3 дня мы провели, никем не тронутые. Когда полностью оклемался, то крепко задумался, что со мной происходит и за что такие откаты. Почему-то на ум приходили слова Бога, что разные стихии разрывают неподготовленное для этого тело. Если подумать, то в этом была доля правды. Ради проверки я запустил моделирование ситуации, где у меня прибавляется десяток другой стихий и я пытаюсь ими сражаться, да еще на максимальных рангах. Догадка подтвердилась. Я просто не смог вести бой. Тело отказывало и я умирал. Убрал металл и молнии, оставил себе ветер и отправил в бой. Сам же мысленно наблюдал за стороны, отслеживая то, насколько тело справляется со стихией. Сука, оно справлялось. Да, было тяжеловато закидывать одну неотвратимость за другой, но я мог это делать. Как же меня это расстроило и взбесило. Я столько грешил на то, что просто слаб уровнем, а причина оказалась совсем в другом. Что за подстава? Полез разбираться, как справиться с этой дрянью. Запустил ряд симуляций и ответ был найден. Я проверял, что будет, если повысить уровень, отдельные характеристики, если отказаться временно от применения всех стихий подряд. Наибольший профит дало обычное время. Остальное тоже способствовало, но лучше всего поможет время. То есть, бог ветра сказал правду. Мне нужен год-другой, чтобы сродниться со стихиями и, так сказать, адаптироваться по всем фронтам, нагулять магический жирок. Как же это печально. Впервые я столкнулся с тем, что меня так сильно ограничивает банальное время. До этого проблемы решались очередной дракой и вызовом, а тут надо просто ждать. Ладно, не просто, это я погорячился. Надо много тренироваться, осваивать полученные навыки, поднимать их уровни, да и свои уровни тоже поднять. Много-много работы предстоит. Печально же то, что эта ситуация для меня означала, что в ближайшие годы я не смогу добраться до звания князя. Не то, чтобы я сильно рассчитывал на это, будто это так просто, раз и скакнул на вершину. Но, видимо, какая-то часть меня в это продолжала верить. Та часть, которая уверовала в мою избранность, удачливость и исключительную талантливость. А вот хер, давай как все, взросли и постепенно, а как-никак бешеный гепард, которому жопу носки пидарили. Разобравшись с этим моментом, чтобы поднять себе настроение, решил раскидать навыки. Наконец-то я заранее вспомнил, что сразу много вкладывать лучше не надо, тем более я в критичном состоянии, поэтому закидывал по 10 очков в моделировании, пока не довел его 50 ранга. Навык глубокое моделирование достиг 50 ранга. Навык глубокое моделирование изменен на высшее моделирование. Высшее моделирование. Ранг 50. Бонус плюс 500%. Внешнее время. 1 секунда. Внутреннее время. 24 часа. Ускоренное изучение навыков и умений. Плюс 50%. Открыта возможность скрытая база данных. Пожизненный доступ к базе. 5 очков навыков. Желаете открыть что-то новенькое? Жаба душила разбрасываться очками, но я счел это как минимум интригующей инвестицией. Открыт доступ к скрытой базе данных. Желаете подключиться? Догадываясь, что я на время отключусь, притянул еще воздуха, убедился, кто к нам никто не прорывается и дал согласие. Это было сродни тому, как активируется моделирование. Только в этот раз я оказался не в своем пространстве, о каком-то ином. Я не сразу понял, что вижу, а когда дошло, то присвистнул. Если это было помещение, то настолько большое, что конца его не вижу. Мраморный пол с серебристыми прожилками. Не поленился, нагнулся и убедился, что стыков нет, это единый кусок мрамора. Что не так уж и удивительно, если исходить из того, что я в виртуальном пространстве. Куда ни глянь, здесь везде торчат башни. Или не башни, а гигантские столбы, уходящие в небо или к потолку. Нормального неба здесь не было. Наверху находился молочный туман, скрывающий верхушки башен. Я подошел к ближайшей из них, в диаметре настолько широкая, что так сразу и не обойдешь. Мне потребовалось пару минут, чтобы вернуться откуда начал. Вдоль стены башни шли изображения искателей. Ну а кто это еще мог быть? Я специально сказал искателей, а не людей, потому что здесь присутствовали и другие расы. Если приглядеться к картинам, висящим прямо на стенах, то высвечивалась надпись. Первым изучил ящера, некоего Тихого Вона. Примечателен он был не именем, а титулом. Мастер скрытности. В качестве доказательства шел список его навыков. Большая часть из них находилась на 50 уровне. Не только ранге, но и уровне. Ранг ты получаешь, когда вкладываешь очки навыков. С 1 по 10 ранг по 1 очку. С 10 по 20, по 2 очка и так далее. Иначе говоря, чтобы поднять хоть один навык до 50 ранга, надо перебить кучу искателей. Других путей нет. Того, что дают за поднятие уровней, не хватит. Есть уровень игрока, у меня 67-й, а есть уровень навыка, который отображает то, насколько хорошо ты умеешь им пользоваться и как часто использовал. Чтобы получить первый уровень навыка, надо всего лишь несколько раз применить его. Для более высоких значений надо применять в бою. Чем выше уровень навыка, тем сложнее его поднять. Тут нужна реальная практика, а не просто вбрасывать очки. Чем отличается навык первого уровня от навыка десятого? Качеством исполнения. За каждый уровень система давала скромную надбавку, но, что гораздо важнее, как по мне, росло само мастерство. Если на первом уровне это топорное применение навыка, то на десятом – качественное и профессиональное исполнение. И вот я встретил существо, у которого навык 50-го и ранга, и уровня. Иначе говоря, этот Тихий Вон потратил несколько лет и адски потрудился, чтобы достичь воистину великого мастерства в скрытности. Самое интересное было дальше. Высветилась надпись. Желаете арендовать отражение Тихого Вона? Срок – 24 часа. Стоимость – 5 очков навыков. Симуляция в реальном времени займет 1 секунду. Внимание! Имя и внешность искателя мастера не являются настоящими. Вы можете тоже предложить оставить свой слепок, когда достигнете высшего мастерства в каком-то умении. Ага, вот оно как. Следующие часы я просто ходил вокруг, изучал отражения искателей, что они предлагают и чему у них можно поучиться. Тут есть стихии и специализации всех направлений. Мастера тактики, скрытного убийства, боя на мечах, ножах и всех видах оружия. Даже тех, о существовании которых я не подозревал. Я мог получить 24 часа тренировки с любым из них, всего лишь заплатив. Должен признать, потребовались серьезные усилия, чтобы не схватиться за эту возможность. Глаза разбегались, так хотелось попробовать. Но я не спешил. Сначала надо изучить, что предлагают. Обнаружил, что первый этаж – это всего лишь начало. На нижнем уровне находились самые дешевые мастера по 5 навыков за урок. Их всех объединяло то, что навыки находились в районе 50 уровня. Я нашел лестницы, ведущие наверх башен, и там ситуация оказалась интереснее. Тоже мастера, но урок с ними стоил уже по 20 очков, а навыки их начинались от 60-х уровней. Оказывается, и такое возможно. В этом месте был реализован ненавязчивый поиск. Если пройти вокруг любой башни, то не встретишь тех искателей, которые тебя ничем не заинтересовали. Но если вспомнить кого-то и отправиться искать его целенаправленно, то он попадется у ближайшего столба. Я обязательно возьму себе несколько уроков, но не сейчас. У меня, как-никак, то ли выходной, то ли больничный. Лучше другим заняться. Наладить что ли контакт с теми людьми, с которыми нас свела судьба. Глава 8. Рассвет. Командир, позвал я мужчину. Спишь? В полглаза, ответил тот тихо. Расскажешь про свой отряд, как вас всех зовут, то, что умеете. Нам, по всей видимости, выживать вместе, было бы неплохо познакомиться нормально. Бойцы, кто не спит, подайте голос и представьтесь господину магу, При слове «господин» он отчетливо фыркнул, на что я улыбнулся. У отряда был фонарь, который изредка включали. Сидеть в темноте часами далеко не самое интересное занятие. Люди общались, обсуждали какие-то свои темы, перешептывались. Два командира, Борис и Павел, тоже переговорили, и часть их разговора я услышал. Павел без лишнего трепета сдал меня по всем фронтам. Не напрямую, но повел разговор так, что выставил меня захватчиком. Я в этот момент находился в полуобморочном состоянии, между болезненным сном и явью, но разговор запомнил, а потом в моделировании его переслушал и разобрал. Про банку с консервами было особенно смешно и грустно. Переслушал их разговор пару раз, да и остальные разговоры тоже. Оказалось, что мозг даже в бреду запоминает то, что слышат уши. Разговор двух вояк неожиданно пробудил обиду. «Не, ну как так можно? Ты рискуешь, спасаешь людей, а тебе за спиной вслед плюют, уроды». Так я думал в первые часы, сидя в моделировании. Потом успокоился, занялся делом, разобрался с навыками и узнал, что могу нанимать мастеров. Позже, перед тем, как начинать диалог, еще раз обдумал ситуацию и пришел к простым выводам. Мне нужны последователи, но это не повод цепляться за первых встречных. Само название «последователи» подразумевает, что люди за мной следуют. Маловероятно, что под принуждением. Если я правильно понимаю, что ждет мастера, то выглядит это приблизительно так. Хочешь стать князем? Будь добр умудриться по-тихому набрать уровни и навыки, еще и людей вокруг себя собрать. Минимум сотню, но лучше больше. Сотня искателей – это грозная сила. Настоящий боевой отряд с отдельными подразделениями. Да это мини-армия, а то и без всяких мини. Особенно, если грамотно подойти к прокачке коллектива. Что получаем на выходе? Нужно собрать людей. Для этого им надо предложить что-то ценное. Сделать так, чтобы они сами захотели пойти за тобой. Дать им навыки, поделиться опытом и создать условия для развития. Еще желательно снабдить их хорошей экипировкой, благо в этом плане у меня есть неоспоримое преимущество в виде магии металла. Если честно, то первые мои фантазии о том, как буду собирать людей, несколько отличались от того, что я думал сейчас. Ну типа спасу отряд, поставлю им жесткие условия, а там они втянутся. Еще и клятвой свяжу, если они захотят приобщиться к моей стихии. Но, поразмыслив в моделировании, я понял, настолько это глупый план. Если людей принудить, то где гарантии, что они не подставят, не подведут, не ударят в спину? Нет гарантий. Мне вспомнился Дмитрий и его фанатики. Чем он их таким подкупил, что они пошли за ним? А лидер, за которым я следовал, что в нем нашлось такого, что я подчинялся ему? Насчет Дмитрия я не знал, а лидер, он создавал ощущение человека более сильного, опытного, мудрого и ответственного, знающего, что и когда делать. Еще он сильно помог каждому члену отряда, вылечив их родственников. Все это и сотни других нюансов сформировали преданность команды. Как бы мне так переложить его опыт на себя? Я ведь как был зеленым пацаном, так и остался. Я не знаю, что делать абсолютно в любой ситуации. Я даже не знаю, что нужно, чтобы содержать отряд. Твою же мать, как много я не знаю. Приступ паники как пришел, так и ушел, оставив понимание, что мне многому предстоит учиться. Как бы там ни было, силой держать людей я не собираюсь. Достаточно вспомнить, как сам реагировал на любую попытку принуждения. Крайне плохо, с нулевым и даже отрицательным эффектом для той стороны, которая принуждала. Так что если Павел хочет свалить, скатертью дорога. Эти мысли пронеслись, пока я слушал, как люди представляются. А дальше командир коротко рассказал, что их отряд может. Ничего секретного в этом не было. Так значит, стихия только у тебя есть? Подвел я итог. Да, повезло получить способности, когда еще ядра стихии выпадали. Значит, ты из старой гвардии, первой волны. Ага, а какое звание, если не секрет? Иерарх. Неплохо. До мастера далеко, как до луны. Хмыкнул он. Я мастера получил благодаря помощи бога ветра. Как бы он меня ни бесил, не собираюсь принижать его заслуги. Эта сволочь буквально меня впихнула в ситуацию, когда мне пришлось взять мастера, убив другого мастера. Остальное было делом времени. Почему никто стихию не взял? Сколько у нас мастеров вообще есть? Спросил я. Насколько знаю, двое. Ты и Дмитрий Белый. Его так теперь называют? Хмыкнул я. Куда катится мир? Он тебе чем-то не нравится? Поинтересовался Борис. Много чем, даже если не считать того, что он несколько раз пытался меня убить. И не только меня. Самое ироничное, что мы с ним в начале пути дрались плечом к плечу, но потом... А, ладно, неважно это сейчас. На этом как-то темы для разговоров кончились. У меня, так-то люди продолжали между собой общаться, убивая время болтовней. К концу второго дня я рискнул выпустить Зевса на поверхность. Количество духов значительно снизилось, но все равно, куда ни глянь, найдешь минимум парочку. В последующие часы наблюдений я заметил уровни от 10 до 70. Духи просто носились по лесу, дрались между собой и в конечном итоге сваливали дальше, вслед за ночью. На третий день плотность духов снизилась настолько, что стало трудно их найти. Уже можно было бы выйти, но я не хотел рисковать. Ситуация резко изменилась, когда вернулось солнце, и выглядело это чудесно. Через Зевса я разглядел этот момент во всех подробностях. Сначала показался алый краешек, он выглянул робко, осветил макушки деревьев и небосвод, а потом, со стороны солнца пришла гигантская волна чистой энергии. Не сразу разобрался, что это именно энергия, и что она чистая, а не разрушительная. Лес, который выглядел после ночи мертвым, стоило пройти через него волне, ожил на глазах. Трава росла, как сумасшедшая. Деревья оживали и распускали листья. В небе появились птицы и первые звери выбрались наружу. «Ночь закончилась», — сказал я отряду, кто хочет наружу, размяться и убить кого-нибудь съедобного. Еды у нас было катастрофически мало, и к этому моменту каждый испытывал сильное чувство голода. Если бы солнце не явилось, пришлось бы выбираться так и искать себе пропитание. Я раскрыл проход на поверхность, создал ступени и первым направился наружу. О, да, наконец-то можно потянуться, размяться и вдохнуть свежий воздух, не пропущенный через толщу земли. «Я на разведку», — сказал Борису, когда тот выбрался. «Не разбегайтесь». Взмыв в воздух и накинув на себя невидимость, я полетел исследовать, что происходит вокруг и где мы вообще оказались. Первое впечатление от этого мира сильно изменилось за последние 3 дня. Сразу к грани направляться не стал, чтобы, если за мной уже следят, они не вышли на оставленный отряд. Когда добрался до прохода, то нашел там пустующую крепость. Ее частично разрушили и никто не собирался восстанавливать. Я вообще искателей там не нашел. Призвал элементаля и направил его в проход, прожил он 2 секунды. Значит, нас караулит с той стороны. Ожидаемо на самом деле, округа ничем интересным не выделялась. Поля, леса, немного скал вдалеке. Где-то там выжил один из минотавров. Надеюсь, он сдох ночью. Я вернулся к своим и рассказал про увиденное. «Золотая армия ушла?» — спросил Борис первым делом. «С этой стороны да. С той стороны моего элементаля уничтожили сразу же». Стоило ему заглянуть, но шанс выбраться имеется. Выбраться куда, удивился я его логике, под купол, где вас сразу же поймают, захватят в плен или убьют. Ну, может, к этому времени купол сняли, надо проверить. Ты сейчас серьезно? Наклонил я голову, разглядывая мужика. Павел стоял недалеко и когда я на него глянул, отвернулся. Ага, ясно, понятно, спилились голубки. Да, мы должны вернуться. Понятно, протянул я, ну, удачи. «Ты с нами не пойдешь?» «Нет. Зачем мне тратить время на глупости? Один бы я смог улететь и вырваться в любой момент, а если попретесь толпой, то шансы ваши откровенно низки. А как же помощь своим?» «В чем?» «В откровенной глупости. Если ты хочешь сказать, что я недостаточно помогаю, то значит у тебя память хуже, чем у рыбки. Последние 3 дня вы выжили только благодаря мне. Я не отрицаю твоих заслуг и не обвиняю», — сдал назад Борис, «но и ты пойми, что мы должны вернуться. Возможно, прямо сейчас наши бьются и умирают, или сидят у купола и грустят, что их не пускают к главному веселью, а может наоборот, радуются, что не попали под тот замес, который там точно начнется, а может уже идет полным ходом. В общем, Борис, я не любитель болтать ни о чем. Хотите идти, идите. Павел тебе наверняка уже нажаловался, какие условия моей помощи, следовать за мной и подчиняться. Силой я никого не держу. Все, кто хочет пойти с вами, пожалуйста. Может, я вам даже помогу. Может, даже этой помощи хватит, чтобы вы снова отступили и следующие 3 дня мы играли в салочки с золотыми. А может, вы все тупо сдохнете, даже не дойдя до грани. Ваши жизни, ваши риски. Борис кивнул и отправился к своему отряду. Для него все было решено заранее. Он считал правильным идти к грани и пробиваться к своим. Я же собирался здесь задержаться в любом случае. У меня свой план развития и ближайший месяц я не откажусь провести в уединении, в относительно спокойном мирке. Куда ты дальше отправишься? Мария, в отличие от солдат, не пошла за командиром. Найду подходящее место для базы, сделаю логово, а дальше буду тренироваться до посинения. Если мы отправимся с тобой, ты поможешь нам с развитием? Помогу, кивнул я, разглядывая эту женщину. Я видел, что она колеблется. Ее мозг взвешивает непростую ситуацию. С одной стороны отряд взрослых мужиков и солдат, с другой стороны непонятный пацан, от которого неизвестно, что ждать. Но так уж вышло, что этот пацан сильнее всех остальных вместе взятых. Она это наверняка понимает разумом, но какая-то часть, отвечающая за предрассудки, толкает пойти все же за командиром. Тогда я с тобой. Ты одна или твои птенцы тоже? Я пойду, заявила Аня, вторая девушка. 19 уровень, ее умение, формировать энергетический сгусток. Базовое умение, которое дается много кому. Так себе последователь, но других все равно нет. Да и я с вами, ответил Сафрон, отделяясь от военных. 25 уровень, у него тоже шаблонный навык, но чуть получше. Выглядит как стрела, да и называется так же. Это все, обвел я взглядом толпу. Я бы пошел, ответил один из солдат Бориса, но это будет равно нарушению приказа и дезертирству. Нас потом за это так взбрючит. Рот закрой, рявкнул Борис. Чего так, улыбнулся я, глядя на командира. Пусть выскажется. Как-никак, речь о его жизни и будущем идет. Парень, тебя ведь Матвей зовут? Да, припомнил я имя. А если я тебе скажу, что победителей не судит? Если ты поднимешься хотя бы до 50 уровня, то суровые дяди с большими погонами будут тебя на руках носить. В крайнем случае, мне придется вытрясти из них душу, чтобы не шалили. Парень, зло прошипел Борис, ты понимаешь, что творишь? Разлагаю вашу дисциплину, ну может и так, заметь, я никого не удерживаю силой. Наоборот, я предлагаю свою помощь в выживании и развитии. Это бесполезный разговор, пришел к выводам Борис, я не хочу с тобой ссориться. Удачи вам, не хотелось бы, чтобы вы бессмысленно погибли. Сильные бойцы еще пригодятся человечеству. Борис, как ни странно, кивнул в согласии, а потом все же увел отряд. Он по званию был выше Павла, так что легко взял над ним шефство. Тот солдат, что задавал вопрос, тоже с ними пошел. В принципе, правильно сделал. Кем бы он стал, уйдя? Предателем? Пойти против армии, друзей, соратников и командира, это тот еще вызов, как подозреваю. Ну что, голубки, повернулся я к тем, кто остался. Всего три человека. Один из ученых выбрал отправиться с основной группой, предлагаю для начала найти еду. Мою речь прервал рев. Где-то рядом, с той стороны, куда увел людей Борис, раздалось рычание, а следом донеслись крики сражающихся людей. Я поймал картинку от Зевса и увидел, как на отряд набросился какой-то хищник. 50 уровень, напоминает нечто среднее между медведем и кротом. Что там? Испуганно спросила Аня. А там злой мишка напал на людей, поделился я наблюдениями, еще к ним десяток монстров бежит с округи. Кажется, не только мы хотим поесть после долгой ночи. Стойте здесь, я для нас пару туш захвачу. Ну и заодно помогу этим крайне самоуверенным людям, которые решили, что легко доберутся до грани. Вам помощь нужна? Крикнул я бойцам, что пытались забить монстров, выбежавших на них. Сами разберемся, крикнул Павел. Борис промолчал, сосредоточенно поднимая из речки сгустки воды и превращая их в острые стрелы. Эти навыки наносили хоть какой-то урон. Остальная же толпа. Ну, это была толпа. У части из них имелись защитные навыки, которые не особо работали против монстра 50 уровня. В итоге все свелось к тому, чтобы бегать вокруг твари, отвлекать ее внимание слабыми ударами и молиться, чтобы монстр их не сожрал. И это я еще убил тех, кто бежал сюда на шум. Пожав плечами и отнесясь с уважением к желанию людей самостоятельно справиться с проблемой, я выпустил металлические прутья, пробил тушу выбранного монстра и потащил его к оставленной группе. «А вот и наш будущий обед», — сказал я им, когда добрался. «Тут метров 100, не больше, но левитировать массивную тушу не так просто». «Солдаты в порядке?» — спросила Мария. «Да, сбились в толпу и отбиваются от зверей. Я им предложил помощь, но они отказались». «Мужчины», — фыркнула Мария, — «что ты имеешь против мужчин?» — прищурился я, разглядывая ее. «Кроме того, что они иногда упертые бараны». Ничуть не смутилась она. «Нет, не имею». «Хорошо. У кого есть идеи, как развести костер?» «Хотя нет, отбой. К нам тоже твари решили заглянуть. Значит так, слушай команду. Я вас страхую, а вы убиваете всех, кто к нам заглянет. Но, Аня, стоящая рядом, откровенно растерялась. Не стесняйтесь, лупите монстров всем, что есть. Я прикрою. На нас выбежала тройка зверей, в районе 30-х уровней, отдаленно напоминающих волков. Размерами такие же, острые зубы из пасти торчат, зеленоватые шкуры. Когда они дружно прыгнули на людей, я выставил перед ними стену воздуха, в которую твари и врезались. Убрав защиту, я дал возможность трем ученым проявить себя. Первой среагировала Мария. Между ее ладоней сформировался сгусток по форме и размерам с кулак. Он врезался в голову левого монстра, но серьезного ущерба не нанес. У Сафрона получилось лучше. Он пустил кровь. Аня ударила таким же кулаком, как и у старшей коллеги, но с еще худшим результатом, чем у нее. «Кажется, это затянется надолго». «Да ну его нахер!» — орала Мария. «Эрнест, я тебе готова отдаться прямо тут за стихию. Не раньше, чем добьете остальных тварей», — равнодушно ответил я. Шел третий час. Назвать это побоищем язык не поворачивается, поэтому назову медленной пыткой. Всего на нас сбежалось десятка три тварей. Что-то их тут пугающе много оказалось. Возможно, они после ночи проголодались, а тут свежее человеческое мясо разгуливает. Вот и набежали радостные. Всех новых монстров я сажал в клетки из металла и камня. Оставлял только одну тварь на свободе, чтобы ее трое моих подопечных убивали. Убивали — это громко сказано. Медленно пытали своими слабыми навыками. Нет, втроем они неплохо справлялись. Минут за пять могли прикончить тварь 30 уровня, уйдя по запасам маны в ноль. На ходу им пришлось учиться распределять силы так, чтобы подстраховывать друг друга. И много чему другому пришлось учиться. Где-то спустя полчаса Мария спросила, на что нужно согласиться, чтобы я наделил ее стихией. Я подумал и ответил, что обсудим это после того, как они закончат. Мария замолчала минут на 15, потом повторила вопрос. Я сказал, что стоит это 5 очков навыков, и не потому что я такой жадный, а потому что это реальная цена. Себе же я ничего не беру, разве что клятву в верности, в ненападении и другие нюансах, которые обсудим позже, если она и дальше захочет. Еще через час, когда эта тройка задолбалась в край, больше от монотонности и собственной слабости, чем от реальной тяжести. Так вот, Мария на эмоциях потребовала, чтобы я поделился силой. Я снова отказал и сказал, что пусть сначала перебьют твари. Сейчас она дошла до точки кипения и была согласна на все, чтобы я им помог. «А зачем вы мне такие слабые нужны?» — ответил я ей. «Или ты думаешь, что я просто дам стихию и на этом все?» «Нет уж, стихию я дам только своим ученикам-последователям. Иначе говоря, ваши жизни станут моими. Я вас буду гонять, заставлять пахать, превращу жизнь в ад. Вам придется проливать кровь, как свою, так и врагов. Оно вам надо?» «Ну, Эрнест, ты же хороший», — жалобно протянула Аня. «Будь я прежним 18-летним неудачником и заговори со мной таким голосом 25-летняя аппетитная женщина, то повелся бы. Сейчас же я скривился и посмотрел на нее, как на дуру. И как прикажете восходить к вершинам могущества с такими последователями? Анечка, а с чего ты взяла, что я хороший?» — сказал я ей елейным голосом, отчего девушка вздрогнула и обернулась. «Вы, походу, не догоняете, с кем связались. Я убийца. Я убил столько искателей, что задолбаешься считать. Я их толпами убивал, десятками, а то и сотнями. Это та цена, которую пришлось заплатить, чтобы стать сильным. Многие меня ненавидят. За мной идет охота. Я настолько достал сильных искателей, что они отправляют настоящих профи по моему следу. Находиться рядом со мной, значит подвергнуть себя нешуточной опасности. 90%, что если вы захотите и дальше оставаться, это закончится нашей общей смертью. А 10%, спросил Сафрон, когда у него закончилась мана и он отошел устало в сторону, что в этом случае будет? Я стану князем и отобью желание любых ушлепков преследовать меня. Князь звучит амбициозно. Что ждет людей князя? Думаю, они будут жить хорошо, улыбнулся я парню, но об этом так рано говорить, что не вижу никакого смысла. Хреновый из тебя продавец, усмехнулся мужчина. Возможно. Ладно, хватит с вас, надо поесть и отдохнуть. Я убил оставшихся монстров, подхватил две туши самых перспективных и пошел отсюда подальше. Не здесь же привал устраивать. Тут теперь небольшое кладбище агрессивных животных. Глава 9. Суровые будни выживальщиков. Прям как шашлык. Жаль, соли нет. И пива, заметил Сафрон, вгрызаясь в кусок мяса. Чтобы развести огонь, потребовалось изгаляться с помощью ювелирной работы со стихией молний. Но ведь победителей не судят, а то, что я больше часа мучился, это так, мелочи. Радуйся, что вообще еда есть, буркнула Аня, беря уже третью порцию. Смотрите, не перешьете, попыталась притормозить их двоих Мария, а то после голодовки кишки завернутся. Так говорить ненаучно, парировала девушка, зато жизненно. Я глянул на свой кусок мяса, прислушиваясь к ощущениям. Вроде нормально организм реагирует, он у меня и не такое переварит, думаю. Эрнест, обратилась ко мне Мария, ты присматриваешь за вторым отрядом? Да, ответил я неохотно, они недалеко ушли, им где-то еще две трети пути до грани. Через каждые 50 метров на них новая тварь выходит. Все целы? Пока да, но не уверен, что это долго продлится. Золотая армия уже пересекла грани и закрепилась в этом месте. Сейчас крепость обратно отстраивают. А мы куда дальше? Поинтересовалась Аня, рыча и чавкая. Хоть бы проживала сначала. Всего ничего на природе, а уже в дикарей превращаемся. К скалам. Там закрепимся, я создам подходящую базу, чтобы можно было и обороняться и жить. Думаю, переброшу вас полетом. Рядом с гранью опасно находиться. Чем ближе, тем выше шансы, что нас выследит. Долго мы так скрываться будем? Спросил Сафрон, что, если купол снимут через пару дней, а мы тут застрянем. Такое может случиться, согласился я, но ты только за сегодня получил 2 уровня. Чем плохо? Тем, что это особо не меняет ситуацию. Хочу стихию, заявил он, и ты туда же. Вы разве меня не слышали? Взять у меня стихию, это как сделка с дьяволом. Если честно, то я не уверен, что выдержите. Ты настолько низкого о нас мнения, нахмурилась Мария. Да и остальные тоже прореагировали. Аня аж жевать перестала и губы обиженно поджала. Поймите меня правильно, драться вы худо-бедно умеете. Но вот именно, что худо и бедно. Эрнест, хватит вилять. Условия ты озвучил, подумать мы успели. Скажи прямо, дашь нам стихию или нет? Вы готовы отдать за это 5 очков навыков, дать мне клятву и делать все, что я скажу? Дай подумать, сделала Мария вид, что и правда задумалась. На земле происходит черт знает что. Открыты проходы в тысячи миров, откуда прут тысячи вражеских армий. Мы застряли хрен знает где на хрен знает сколько. Да даже если бы мы сейчас сидели на уютной военной базе, то, думаешь, твое предложение настолько плохое? Чтоб ты знал, Дмитрий требует 10 очков навыков и 50 уровень у Искателя. Полная преданность ему тоже идет обязательным пунктом. В своих требованиях ты не уникален. Вот как, принял я информацию к сведению, значит, продешевил. Не смешно, цыкнула Мария языком. Через месяц вы научитесь смеяться над любыми мелочами, пообещал я. Ладно, леший с вами. Если согласны, если реально подумали, передам стихию прямо сейчас. Где расписаться кровью? Отложила Мария мясо в сторону и приняла серьезный вид. Передача стихии прошла буднично. Из интересных моментов. У меня был выбор, какой стихией наделить. Ветер, молния или металл. Почему-то земля отсутствовала. Наверное, это связано с ее общей низкой развитостью. Поразмыслив, решил ограничиться только ветром. Это моя любимая стихия, с ветром я на ты. Он как верный собутыльник, себе на уме, но иногда приходит на выручку. Передать навыки просто, надо всего лишь изъявить желание. Как мои первые добровольцы сделали это, обсудили с ними клятву. Если в общих чертах, то ни бездействием, ни действием не вредить мне, исполнять любые приказы. Про приказы их это особо смутило, но цена непослушания, как по мне, справедливая. Если нарушат приказ, то лишатся стихии ветра и вложенных туда очков навыков. Как клятвы были произнесены, я передал им стихии. Не спешите забрасывать очки навыков. Сначала обсудите это со мной, узнайте, что за навык, чем он полезен. Далеко не все из того, что вам открылось, пригодится в дальнейшем. Вам в любом случае нужно что-то атакующее, личная защита и желательно полет. Это идеальное средство, чтобы свалить от превосходящих сил противников. Пока неофиты ветра читали описание навыков, я ушел на 20 дней в моделирование и там принялся играть в солдатиков. В смысле создавал разное количество последователей ветра, с разными наборами навыков и бросал их в разные ситуации, чтобы посмотреть, какой толк выйдет. почти сразу же отказался от идеи делать регулярную армию. В том смысле, что маги ветра и плотный строй – это не самое лучшее решение. Зачем, если ветер – это идеальный ребенок хаоса? Прилететь, ужалить, скрыться, больно ударить из засады, навалиться толпой со всех сторон, в том числе с неба, вот удел магов ветра, в этом они особо хороши. Там, где обычный искатель будет вынужден выкладываться и бежать, маг ветра просто пролетит. Гигантское преимущество, которое было бы грешно отрицать и не использовать. Но это были только мои мысли. Есть еще соображения самих людей, их предпочтения и виды на то, в кого они хотят вырасти. «Я хочу элементаля», — возмущалась Аня. «Не самый лучший вариант», — покачал я головой. «Но я хочу, он тебя сожрет». «В смысле?» — опешила девушка. «Элементаль не твой домашний питомец. За призыв и контроль отвечает характеристика воля. Она же отвечает за сопротивление любым ментальным воздействиям. У кого-то есть эта характеристика». «Нет», — мотнула Аня головой. «А как получить?» «Ну, лично я получил, когда мне по мозгам давили основательно, но сейчас у нас с вами такого ресурса нет, а есть и другие характеристики». «Да», — заинтересовался Сафрон, «я как минимум знаю о контроле и интуиции. Сила, ловкость, выносливость и дух – это основа, остальные как бонусы, открываются при определенных обстоятельствах». «Круто», – кивнул мужчина, «так что берем, элементаль, значит, не тащит, он у меня есть», – призвал я элементаля, на которого Аня уставилась завороженно. «Иногда он нужен, это да, но большая часть драк проходит без него. Если у противника воля окажется сильнее, он легко захватит элементаля и натравит на вас. Потом взять можете, но сейчас он для вас бесполезен будет». «Что тогда брать?» – спросила Мария. «Пулю, как начальный навык она неплоха», – вздохнул я, «но со временем теряет свою актуальность». «Тогда что?» «Хороший вопрос». «Погодите, но ведь навыки, что выше пули закрыты», — заметила Аня. «Да, ах блин, точно, я вспомнил, с чего начинал. Это после смерти я мог активировать любые навыки, которые изучал до этого. А так, если идти стандартным путем, без принесения себя в жертву ради планов Бога, то развитие ступенчатое». «Точно, я и забыл про этот нюанс, давно это было». «Тогда вопроса и нет, как такового. Берите пулю, доспех и полет. Это вам будет стоить 3 очка навыка. Больше ничего не вкладывайте. Сначала просто освойте умение. Там дальше понятнее станет, в какую сторону двигаться. Место под будущую базу я нашел минутах в 10 лета на предельной для меня скорости. Оно идеально подходило под мои ожидания. Среди скал, рядом лес и монстры в районе 30-40 уровней бегают. А главное, река пробегает рядом. Не та, вдоль которой мы до этого двигались, а одно из ответвлений, что шло со стороны массивных гор на горизонте. Пешком до этого места было никак не добраться, поэтому я перекидывал людей с помощью обнимашек. Удовольствия им это не доставило, но деваться было некуда. Самый опасный момент, когда человек оставался один. Чтобы избежать проблем, я двух последних на высокое дерево закинул. Монстры не заберутся. А если понадобится быстро спуститься, так у них теперь полет есть. Нам повезло, обошлось без происшествий. Что не скажешь о втором отряде. Они добрались до грани, сунулись из леса, но увидели золотую армию. Что-то между собой обсудив, двинулись обратно, вглубь лесов, к тому месту, где мы с ними попрощались. Никак решили вернуться. Если так, то у меня для них плохие новости. Нас-то там нет. Помогать этим людям, пока ситуация не стала критичной, я не собирался. Более того, я и не мог это сделать, потому что был занят другим. Требовалось обустроить базу, прорыть пещеру, разрушить подступы, по которым можно к нам забраться. В общем, я заботился о безопасности. «Это точно не пятизвездочный отель», — прокомментировала пещеру Аня. «Наберем листьев или мха, будет тебе постель мягче, чем перина», — ответил я ей. «Сомневаюсь». «Ну ты это, визуализируй там. Или что делают люди, чтобы настроиться на благочестивые волны? Это что-то из тупых пабликов для домохозяек», — заломила девушка бровь. «У меня высшее образование, между прочим. Я человек науки». «Ну, лаборант, но это не меняет сути. Тогда прояви научный подход и придумай, как сделать нашу жизнь комфортнее на ближайший месяц». «Надеюсь, это закончится раньше», — вздохнула девушка. «Не надейся», — оскалился я. «И вообще, что-то вы долго отдыхаете. Кто навыки будет тренировать? Слушайте первое задание. Активируйте броню и стреляйте пулями друг в друга по очереди. Задача — тренировать навык, пока не свалитесь от усталости. Есть, босс, козырнула Аня. Мария нахмурилась. Сафрон принял задачу философски. Так началась их первая тренировка под моим присмотром. Отряд бежал. Отряд рвал жилы, чтобы выйти из кольца Золотой Армии. Отряд спотыкался и в конечном счете нарвался. На них выскочила группа монстров, задержала, а сзади поджимали враги. Я увидел эту драку, когда, обустроив базу и проверив окрестности, отправился ко второму отряду глянуть, что там с ними происходит. Дураки, сами полезли, куда не надо, вот и нарвались. Лезть прямо к отряду я не стал. Закрепился на дереве над золотым войском, которое спешно бежало к землянам и ударил по ним бешеной пляской на полную катушку. Маны у меня много, я ее еще теперь и вытягиваю, поэтому преимущество в плотности огня за мной. Полной гибели войска не случилось, но я заставил их остановиться и спешно прятаться за деревьями, активируя щиты, что слабо помогало, потому что у них низкие ранги в стихии, а у меня звание мастера. Я тупо подавлял мощью, пока не подошли те, кто посильнее и не снесли макушку дерева, где я сидел. Отлетев в сторону и приземлившись с противоположной стороны от земного отряда, продолжил закидывать противника пляской. Другие навыки я опасался использовать, решив, что пока не прижмут, буду использовать только родную стихию ветра, чем и занимался, собирая внимание противника полностью на себя. Что интересно, никто сверхсильный за мной не пожаловал, даже порталы открывать не стали. Убедившись, что отряд землян смог отступить и разорвать дистанцию, я отлетел к крепости у грани и вдарил по ней, обрушивая неотвратимостью стены. Тогда-то золотая армия и свалила из леса, вернувшись через порталы на базу. Пусть там и сидят. К Борису и остальным не полетел. Направил к ним Зевса, чтобы тот дорогу показывал. Захотят, пойдут следом. Не захотят, ну и плевать. Кто-то назовет это мелочностью и обидой, ведь я бы мог спуститься, переговорить, перенести в безопасность раненых, но тупо не хотел. Если уж они выбрали этот путь, то пусть несут за него ответственность в полной мере. Какое-то время я присматривал за ними издалека, даже подошел в невидимости и послушал, что люди говорят. Услышанное порадовало. Пару бойцов тихо шептались, что зря не остались со мной и что переться сюда было глупой затеей. Другая часть бойцов тихо паниковала, что они в полной жопе и выхода нет. Борис орал матом и требовал людей двигаться дальше, таща на себе раненых. Надо запомнить этот момент, чтобы всегда держать в голове, чего стоят неправильные решения. Они отступают, двигаются в нашу сторону, ответил Марии, которая вышла встречать, когда я вернулся. Ты их не перенесешь, не сейчас. Если и правда решат прийти к нам, то помогу. Часов через 6. Им придется тяжело, тихо сказала женщина. И что, это их выбор и его последствия. Жестко. Жестко быть дураком, качнул я головой, или ты забыла, как меня называли, предателем и дезертиром, кажется. И почему? Потому что Паша хотел прославиться, получить новые погоны и самоутвердиться. Да в жопу их, грубо вмешалась Аня. Павел тот еще самоуверенный придурок, достал руки распускать. Я покосился на девушку, столько злости в ее словах. Неужели Павел позволил себе лишнего? Хочешь его убить? Наклонил я голову и уставился ей в глаза. Хм, вот так просто? Ну если он тебе не нравится, то почему нет? Пожал я плечами. Пожалуй, откажусь, неуверенно ответила она. Славно, не люблю лишнюю кровь, но если он станет для тебя проблемой, я поняла. Смутилась девушка и от чего-то покраснела. И чего я сейчас наговорил? Когда измученный отряд вывалился на поляну, я спокойно сидел на срубленном дереве. Варварство, конечно, так с природой поступать, но оно и так после ночи покосившееся на соплях держалось, так что я просто закончил начатое. Борис вышел вперед, остановился, скомандовал привал. «Ты был прав», — сказал он. «В чем именно?» «В том, что идти к грани было глупой идеей». «Ага», — с безразличием ответил я. «Сколько?» «Двое». «Пятеро ранены». «Ясно». «Двое убитых, как и видел. Прилети я чуть раньше, смог бы их спасти. Не настраивай Павел Бориса против меня, быть может они и вовсе бы не пошли туда». «Мы хотим вернуться», — сказал Борис. «Куда?» — приподнял я бровь. «Под твою руку. За кого ты говоришь? За себя? За подчиненных? Или за людей, что следовали за тобой? За всех. И за людей, и за подчиненных?» Посмотрел он на меня недобрым взглядом. «Правила знаете. Не спорить, не оспаривать мои решения и приказы. Если имеется что сказать по делу, я выслушаю, но последнее слово за мной. Устроит? Да, кивнул он. Тогда как насчет обнимашек? До новой базы придется лететь, она далеко. Почему-то это предложение ни у кого радости не вызвало. Возвращение блудных детей вышло забавным. Стоило мне перекинуть первого солдата, а ему увидеть летающих новоиспеченных магов. Почти летающих, скорее высоко прыгающих. Как до парня дошло, что это значит и какие это возможности открывает. Не для него, а для них. Пока я таскал остальных, люди успели пообщаться, поделиться новостями и обсудить важные для них моменты. Я на это спокойно смотрел. Пусть общаются. Первые трое учеников у меня появились, и пусть даже с ними ничего не получится, я получу необходимый мне опыт. Больше ничего интересного не случилось. Отряд повалился отдыхать. Мария занялась обработкой ран, Аня ей помогала. Сафрона и самых целых бойцов поставили на готовку. Я же летал по округе и изучал, что здесь находится. Не стеснялся улетать далеко, за десятки километров. Признаков цивилизации не обнаружил, зато зверья и монстров было просто завалились. Будет на чем навыки тренировать. В одном из заходов нашел, где обитают тролли-великаны. Они жили в ущелье, километрах в 20 от грани. Днем разбредались по округе и добывали себе еду, да нельзя разрушительным способом. Их дубины – это грубо обтесанные стволы деревьев. Вот их тролли и метали в живность, если та оказывалась в их поле зрения. Выглядело внушительно и устрашающе. Меткости этим монстрам не занимать, и каждый раз, когда они при мне бросали снаряд, это заканчивалось попаданием. Пока смотрел, находился в невидимости, и ее хватило, чтобы остаться незамеченным. Одна из задач облета – я искал для себя подходящие цели. Заглянув в пространство мастеров, в скрытую базу данных, странное название, я задумался о том, что уровни моих навыков низки. Пока это так, нет особого смысла покупать себе сутки обучения. Надо сначала самому заняться тем, чем могу заняться, а конкретно, устроить себе месяц живой практики. Не только в моделировании, но и ручками поработать, отточить рефлексы, уровни навыков поднять. Проблема в том, что общий уровень мне поднимать не хотелось. Чем дальше я от сотого, тем спокойнее жить будет. Поэтому нужен кто-то, очень толстый и неубиваемый, но при этом, чтобы сам меня не убил. Тролли на эту участь вроде бы подходит, но надо проверить. Толстые, трудноубиваемые, каждый в районе сотого уровня. После того, как высплюсь, отправлюсь в их угодья и открою охоту. Учеников же найду, чем занять. Я ведь им обещал веселые денечки. Глава 10. Тренировки. Вчера у вас была задача опробовать приобретенные навыки, говорил я, собрав учеников после отдыха и сна. Сегодня задача усложняется. Раз уж вы взяли стихию ветра, то вам нужно научиться быть как ветер. А это значит больше двигаться, летать, уворачиваться и больно жалить. Насчет жалить пока не уверен, но двигаться я вас научу. Что нужно делать? Поинтересовался Сафрон. Он единственный из троицы, кто новую тренировку воспринял с энтузиазмом. Мария и Аня, обе с кругами под глазами, выглядели сонными и уставшими. Справедливости ради скажу, что второй отряд, поселившийся с нами, сейчас почти в полном составе дрых. Ну, если у вас есть ко мне претензии, можете их высказать, ухмыльнулся я, не словом, а делом. На ближайшие 2 часа я ваша цель. Моя задача – уворачиваться. Атакующую магию применять не буду, защитную по минимуму. Ваша задача в меня попасть. Вас трое, я один, так что на вашей стороне преимущество.